Перверзный нарцисс. Нарцисс – это существо без души, маньяк и абьюзер, энергетический каннибал, человек с психическим расстройством, которое не лечится вообще, человек, который не способен испытывать любовь, милосердие, нежность и сочувствие. Его нутро, как черная дыра, засасывает все живое. Ему доступны только три чувства – зависть, ненависть и самолюбование. К сожалению, нарциссы не идиоты. Они умеют маскироваться под влюбленных и добрых людей, исключительно за тем, чтобы поймать жертву – вас. Увертюра. Если вы несколько лет имеете мучительную связь с человеком, который макает вас то в кипяток, то в лед, а ваша жизнь и психика рушатся на глазах, и уйти вы не можете, значит, вы нарвались на нарцисса. Вы ему нужны, чтобы есть. Его рацион – ваши эмоции. Но только те, которые вас разрушают. Страх, надежда, она делает вас рабом обстоятельств, зависимость, страдания, унижение и, самое главное, отчаяние. Только так эти деструктивные твари чувствуют свою значимость. Им интересны успешные, умные и красивые женщины с твердым характером. Это ведь грандиозный кайф – макнуть такую женщину в грязь, стать причиной ее отчаяния. Для него это катарсис. И он не выпустит женщину, пока не превратит ее в живой труп. А когда это случится, он с отвращением отшвырнет ее ногой и займется новой жертвой, которую уже присмотрел, пока предыдущая иссыхала. Если вы пережили такое, не думайте, что вы сумасшедшие и накрутили себе драму. Вы просто не знали, что существуют такие люди. В моей жизни нарциссов было двое. Первый загнал меня в затяжную депрессию с последствиями для здоровья. Я была молода и наивна, и думала, что это любовь. Второй нарцисс появился в моей жизни, когда я уже отрастила клыки, поэтому он не успел мне существенно навредить. И все же ничего хорошего. Алгоритм освежевания. Отношения с нарциссами почти у всех начинаются одинаково. Он вас сразу идеализирует и сажает на золотой трон. Ради вас забивает на планы, устраивает ужины при свечах и говорит о вашей неземной красоте. Сказка о прекрасном принце наконец-то дошла и до вас. Через месяц выясняется, что режиссер вашей сказки либо Ларс фон Триер, либо вообще Балабанов. И пока вы чувствуете себя королевой, нарцисс готовит вам пыточную комнату с плоскогубцами и паяльником. И лучше бы это были настоящие предметы пытки, поскольку к паяльнику ваша бедная задница привыкнет, а вот моральные муки будут невыносимыми. Нарцисс идеализирует и превозносит партнершу исключительно для того, чтобы потом ее обесценить и растоптать. Этому человеку очень неприятно и трудно изображать влюбленного и всепонимающего героя. Он презирает романтику. Душевная близость внушает ему ужас. Но ловить-то жертв как-то надо. Поэтому приходится ломать комедию. Как только жертва проявила чувства, все, можно выдохнуть и переходить к делу. Сначала он аккуратно игнорирует ваши звонки и сообщения, пропадает на несколько дней. Вы сходите с ума, перебираете, где накосячили и чем его обидели, думаете, как исправиться, чтобы все вернуть. Когда вы на грани истерики, он всплывает и говорит, что все в порядке, просто был немного занят. Идиллия возвращается. А потом он небрежно бросает фразу про другую женщину, мол, она такая шикарная, что у него слюнки текут. Вас больно укалывает ревность. Вам дали понять, что есть кто-то лучше вас. Когда обиды затмевают здравый смысл, вы решаетесь высказать ему претензии. Он в полном недоумении. В смысле? Что за бред? У меня в те дни был тендер, мы ночевали на работе, поесть некогда было. А про Марину я сказал, вообще не думая. Я же не знал, что ты себя так накрутишь. Рационально, правда? Не спешите с выводами. Если вы чувствуете себя дурой, значит, вас обрабатывает профессионал. Поверьте, если вы важны человеку, он вам напишет, даже если будет убегать от армии снайперов. И нарцисс не идиот. Он прекрасно знает, что восторги в адрес других женщин вам неприятны. У вас начинается биполярная жизнь. Неделя счастья, неделя отчаяния. Потом неделя счастья, месяц отчаяния. Далее счастливые моменты можно пересчитать по пальцам. Таким образом, он перестраивает вашу эндокринную систему. Вы становитесь эмоциональной наркоманкой. У вас то эйфория, то ломка. Но очень скоро остается только ломка, потому что ему больше не надо быть с вами милым, вы никуда не денетесь. А в моменты ломки вы не контролируете свое эмоциональное состояние. Вы готовы унизиться любым способом, лишь бы вам дали дозу окситоцина, гормон любви и привязанности. В ответ вы получаете адреналин и кортизол, гормоны стресса. Вам постоянно дают понять, что вы не дотягиваете, не дорабатываете. Вы недостаточно хороши для него. Вам тыкают в ваши мифические недостатки и заставляют за них извиняться. Вы отрезаны от друзей, потому что ваши друзья — кодла тупых алкашей. Вы забили на свои интересы, потому что стыдно тратить время на такую хрень. Вы стали некрасивой, тупой и никчемной. От вашей самооценки остались лохмотья. Единственное хорошее, что есть в вашей жизни — это он. Правда, вы уже не различаете причин, по которым он орет на вас или даже бьет, называет дурой и уходит надолго в туман. Главное, что он есть в вашей убогой жизни. Ничего другого вам больше не надо. Это стокгольмский синдром. С такими же мыслями живут в мокрых подвалах жертвы маньяков, прикованные к батареям. Для них тоже их насильник — единственный свет во тьме. Разорвать такие отношения, как соскочить с героина. Вы много раз пытались, но через время возвращались. Я хочу сказать, что просвет все-таки есть, но придется вытащить из чулана силу воли и смазать ржавые винтики. Чем отличается психопат от перверзного нарцисса? Нарцисс кормится страданиями жертвы. Чем сильнее и ярче жертва, тем ниже ее надо нагнуть. Тогда нарцисс удовлетворяет свою потребность в признании себя как значимой личности. Без жертвы он высыхает, поэтому не может быть один. Какие чувства он способен испытывать? Зависть, ненависть и страх разоблачения. И все это по отношению к партнеру. Все остальные чувства типа влюбленности он копирует с жертвы. У нарцисса несколько ролей. Он может вести себя вызывающе по отношению к вам, чтобы зацепить на крючок. Может давить на жалость или разыгрывает пораженного вашей красотой и блеском. Но в любой модели поведения он будет кормить ваших скрытых демонов, бить по вашим слабым точкам и говорить именно то, что вы хотите слышать. Психопаты — это невероятно обаятельные люди, вовлеченные, общительные, ответственные, энергичные, с симпатичным чувством юмора и готовностью всегда помочь подсказать. Если нарциссы туповаты и поверхностны, то психопаты умны и нередко успешны и знамениты. Что чувствует психопат? Ничего. Даже страха и злобы. Психопату плевать на людей. Ему это возня без надобности. Игры для него не самоцель, как для нарцисса, а ресурс для достижения крупных целей. Люди для него — шахматные фигурки. По большому счету, нарцисс отличается от психопата только масштабами. Нарцисс — это безмозглая слепая крыска с хорошим развитым нюхом, которая все время ищет жратву и кидается на первую же кроху. Для пропитания ему нужен всего один человек и еще один про запас. Психопат способен долго голодать ради тщательно продуманного плана, который приведет его к владению толпой, иногда страной. А путь его выстлан человеческими костями. А если мы говорим о выдающихся психопатах, то их путь выложен костями в буквальном смысле. Что объединяет нарцисса и психопата? Отсутствие эмпатии и стремление к власти. Нарциссу нужен один человек, а психопату — миллионы. Как понять, испытывает человек эмпатию или притворяется? Если вы начинаете сомневаться в своей адекватности и перестаете доверять себе, значит, он притворяется. Как сделать больно нарциссу? Конкретно вы ему больно сделать не сможете, потому что вы в его руках — игрушка. Он знает все ваши реакции и наперед видит ваши решения. Он непредсказуем. Каждая его выходка бьет вас пыльным мешком по голове и дезориентирует. Как вы навредите ему среди ночи с повязкой на глазах? Он вас видит, а вы его нет. Нарцисс, как и любой абьюзер, сильнее вас, поэтому вы его и выбрали. И силен он тем, что ему на вас плевать. Все его эмоции, слезы, страдания, влюбленность, псевдогероизм — это спектакль. Он уже 100 раз его разыгрывал. Лучшее, что вы можете сделать — изолировать себя от контакта с ним и держать себя в руках, потому что вас еще долго будет тянуть обратно. Помните, когда нарцисс произносит «я скучаю», на самом деле он говорит «я голоден». Сны про абьюзеров. Это касается всех типов абьюзеров. Когда вы взяли себя в руки и послали мерзавца, вам будут сниться марципановые сказки, как он приходит весь такой добрый, честный и заботливый и окружает вас искренней любовью. Не верьте этим снам. Это ваш мозг совершает диверсию, потому что он голодает. Ему давно не подкидывали гормонов, на которых он плотно сидел, пока абьюзер морально вас уничтожал. И через эти сны мозг вам шепчет: «Смотри, как там прекрасно. Давай вернемся». А вы ему: «Ты идиот, нас чуть не убили». А он: «Да, но весело же было. Верни мне гормональное цунами». Одно время мой абьюзер снился мне каждый день в течение недели. Я просыпалась и думала, как это вяжется с тем, что в жизни он говно. Это же маньяк, и в нем нет ничего доброго. Первые пару недель прикидывался хорошеньким, чтобы я не соскочила сразу. Но даже тогда волчья пасть выпирала из-под овчины. Написала знакомой, которая тоже проходит этап реабилитации. Она сказала, ей тоже всегда снится только патока. В период реабилитации нельзя себе верить, и к воротам сознания нужно приставить 2 солдат с автоматами. Но я хочу вам сказать, что все будет хорошо. Эти сны будут посещать вас все реже и реже, и однажды закончатся, потому что время вычищает все. Просто подождите.